Поскольку от нас больше ничего не зависело, никаких решений принимать не надо было, а оставалось только ждать, выспались мы с Гришкой просто на славу. Я еще спал бы и спал, да разбудило короткое письмо от Ринкуса, мол, все в порядке, Саня на свободе, и сейчас они на пару движутся в космопорт. «Гришка, ты все спишь?» – заорал я от радости. «Саню освободили, просыпайся давай!» «Да ну!» – зевнул Гришка. «Молодец, Ринкус Павлович, я в нем и не сомневался. Не зря я тебя, Ваню, уговорил его в нашу компанию взять. Завтракать пойдем?» Перед походом на завтрак я отправил Ринкусу и деду по письму, в котором велел не исчезать, а через час быть готовыми к совещанию. Мое состояние приближалось к тихой панике из-за полного отсутствия идей, и я надеялся, что мозговой штурм, устроенный одновременно всеми сотрудниками, может дать хоть какие-то результаты. Мы еле-еле уложились завтраком за час с этим-то проглотом. Вернувшись в номер, я развернул два голоэкрана рядом с планшетом, а Гришка поспешно перебрался ко мне поближе на кровать. Сотрудники не подвели, и совещание проходило в полном составе нашей славной компании. «Саня! Живой! Ванька! Цыц-паразиты! Кто же так совещание начинает? Учись, молодая поросель! Здравия желаю, господин главный начальник! Во!» «Ну, дед!» «Вань, а Вань, а чего это Сан Саныч бутерброды жует на совещании, а мы почему нет?» Вот в таком конструктивном русле и начался наш эпохальный совет. Когда отшумели приветствия, Саня доживал бутерброд, Гришка получил по ушам и поощрительную ириску. Наш юрист-бухгалтер первым отчитался о проделанной работе. «На баланс нашей компании...» Кстати, хочу заметить, что она так еще официально не существует, а это недопустимо. Поступили вклады от Ивана и Александра, что хорошо. А вот наш уважаемый Иван Егорович за полученные деньги пока еще так и не отчитался, что уже не так хорошо. «Какие деньги?» – тут же взвился дед. «Да там тех денег было, на связь и пива едва хватило. Ну че, че ты на меня зыркаешь-то? Вот зря, Ванька, ты этого длинного бюрократа к нам взял. Пришел последним, а сразу давай права качать. Что это такое, а?» «Получено вами, Иван Егорович», — невозмутимо продолжил Ринкус, без нужды пригладив короткие темные волосы на голове. 100 галактов, за которые вам так или иначе придется отчитаться». «Ах ты ж!» «Стоп-стоп», — поспешно влез я. «Бухгалтерия, Ринкус Павлович, дело хорошее, нужное, и вы правильно делаете, что сразу начинаете внедрять все эти ваши бухгалтерские штучки. Только давайте, пока у нас идет сложный переходный период...» «И куда это мы переходим?» – вставил язвительный Гришка. «Мы не будем заморачиваться мелочами», – продолжил я, не обращая внимания на провокационные реплики несознательных сотрудников. «А все усилия направим на достижение основной цели. А все балансы подобьем позднее, когда официально оформимся и закончим первый переходный», я взглянул на Гришку, «этап от группы друзей к солидной фирме». «Экка загнул», — дед гордо приосанился, — «весь в меня». «А Ринкус Палыч, ты не обижайся на старого бойца». «Звиняюсь, короче, но денег не отдам, закончились уже». «Как скажете, Иван Васильевич». Вертикальные зрачки нашего бухгалтера медленно прикрылись внутренними веками и снова уставились на меня. «В ваших словах есть рациональное звено, поэтому все отчеты по расходованным суммам отложим до позднейших времен». «Отложим, Иван Егорович, а не забудем». «Ишь, паразит настырный!» – восхитился дед. «Оно и правильно, конечно». «Сложно было Саню вытащить», – я поскорее поменял тему разговора. «Ха!» – начал было Саня, заиграв своими четко очерченными скулами. 200 галактов», – перебил его Ринкус. «Ну и кое-какие юридические процедуры, разумеется». Саня хихикнул в сторону, а я решил потом обязательно его расспросить, что же это за процедуры были и кому они да по какому месту достались. «Внучек, «А чего это ты нас так торжественно собрал-то?» «Молодец, Егорыч, правильный вопрос», — я вздохнул. «Получается, господа мои, полная фигня». «Ну, это нормально», — хмыкнул Саня. «Не перебивай, Сань. Я тут думал. Гришка, вот сейчас точно по уху дам. Чё ты ржёшь, паразит зелёный?» «Нетолерантно, Вань, по цвету кожи ругательства придумывать», — наставительно сказал Гришка и отхватил таки щелчок по уху. «Продолжайте, пожалуйста, Иван», — попросил Ринкус. «А с теми, кто будет перебивать, я лично при встрече проведу разъяснительную беседу». «Спасибо, Ринкус Палыч». «Так вот, получается, что зашли мы в тупик. Нам теперь прямая дорога на пустышку, только добраться до туда нет никакой возможности. Я тут на Денеболе поспрашивал тихонько, и никто на пустышку не летает в принципе. Вариантов у нас два. Первый – нанимать корабль специально для рейса на пустышку». «Знаешь, Ванька, во сколько влетит нам такой найм?» – перебил меня Саня. «Не знаю». «Поэтому и предлагаешь». Тряхнул он своей соломенной гривой, перетянутой резинкой хвостик. «Нереально, Вань, с нашими-то капиталами!» «Ринкус Палыч», — я перевел взгляд на бухгалтера, «у нас на балансе на данный момент 3500 галактов. На самую захудалую развалюху может и хватить, но корабль — половина дела. Маршрут на пустышку придется покупать». «А поскольку хрен туда кто летает?» — заметил грубый Саня. То, соответственно, хрен мы найдем такой маршрут. «По крайней мере, быстро и недорого», — подтвердил Ринкус. «Беда». «Вань, а что у тебя там за второй вариант был?» — пихнул меня в бок Гришка. «Ай, Гришка, а по другому уху? Завязывай толкаться». «А второй вариант тоже маловероятный. Урвать корабль бесплатно, а весь капитал потратить на маршрут». «А как это бесплатно?» — заинтересовался Гришка. — «Спереть!» — пояснил дед. «Взять в аренду?» — с сомнением предложил более законный вариант Денебаланин. «Или принять команду корабля в нашу банду», — выдал Саня. «Хотя найди дураков, да еще неизвестно, что там за народ будет». «Ну, как-то так», — я развел руками. «Короче, застряли мы. Есть идеи?» «Покушать бы», — выложил первую идею голодный и зеленый. «Крайне не рекомендую нанимать корабль на условиях вхождения команды в нашу фирму», – предостерег Ринкус. «Ага», – кивнул Саня, – «потом при дележке еще и от них отстреливаться придется». «А от кого ты еще отстреливаться собрался, Сан Саныч?» – удивился Гришка. «Вань, а Сан Саныч нас всех порешить задумал, похоже. Вот и раскусили мы его истинную сущность. Как думаешь, Вань? А может, он специально к нам на станцию прилетел, чтобы в доверие втереться?» «Впоследствии нашей компании необходима будет служба безопасности», — покосился на Саню Ринкус. «Озверели?» — спокойно спросил Саня. «Гришка, кончай прикалываться. Лучше подумай, а не можем ли мы с твоими-то гениальными способностями тихо, мирно спереть корабль?» «Можем», — тряхнул ушами Гришка. «Почему и нет? Это несложно. Только вымирать надо армейский крейсер, а лучше линкор». «Почему?» – удивился Саня. «А чтобы потом от галактической полиции успешно отбиться», – пояснил Ринкус. «Не самый лучший вариант. Похищение чужого имущества давайте не рассматривать. По крайней мере, на крупных планетах». «А ни у кого нет таких хороших знакомых?» – спросил Гришка. «Которые нам с кораблем помогли бы?» «У меня таких нет, а вы же все, ну, кроме Ваньки, бывалые космопроходимцы. Возможно, и есть кто-то с этим завалящим корабликом». «Знакомые?» — я задумался, а потом заорал. «Гришка, ты у нас гений!» «Я такой!» — подтвердил Гришка. «Кто на пустышку наверняка летал, а?» — я торжествующе оглядел сотрудников. «Ну, у кого 100% маршрут есть?» «А-а-а!» – дошло до Сани. «Космоархеологи!» – кивнул и Ринкус. «Вот так-то! Получите! А то все тупой! А до такой простой, хотя, конечно, и гениальной мысли, никто, кроме меня, не додумался. Понятно?» «Я свяжусь с дядюшкой Сигом!» – бодро начал я и тут же загрустил. Только он, наверное, орать будет. Придется потерпеть, Иван, для пользы дела, — утешил меня бухгалтер. Ну что ж, полдела сделано. Осталось корабль найти. Возникла долгая пауза. Гришка вздохнул и стал приглаживать уши. Саня пожал широкими плечами. Ринкус внимательно посмотрел на меня. А дед вдруг принял крайне смущенный вид и чуть ли не насвистывал, как напроказивший мальчишка, отвернув голову от экрана. «Деда!» – привлек я общее внимание к нашему ветерану. «О!» – Саня удовлетворенно потер руки. «Интересно!» – протянул Ринкус. «У дедушки Егорыча есть план!» – подытожил Гришка. «А я всегда в дедушку верил!» «Ну, не то чтобы план!» — нерешительно начал дед, а потом махнул рукой. «Эх, пропадай, все пропадам! И есть у меня кораблик, ребятишки, вот и весь мой сказ!» Я в немом изумлении откинулся на кровати, а Гришка восторженно заорал. «Ура! Летим!» «Что за корабль?» — спросил всегда деловой Ринкус. «Да случайно тот мне попался еще 10 лет назад». Протянул дед. «Я уже на пенсию засобирался, а тут, смотрю, хороший кораблик, небольшой, но вместительный и ладный такой. Ну, я его и спер», — подсказал Саня. «Трофей», — отрезал Егорыч. «Это ты у нас, шелупонь мелкая, вечно тебя из полиции вытаскивать приходится. А я человек пожилой, солидный, строгих взглядов. Мне чужого не нать». «Ну да», — хохотнул Саня. «Ванька, нужен вам корабль?» — перевел на меня взгляд дед и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот и заткни тогда этот несознательный элемент. Молод еще на старых людей поклепы возводить». «Да, Сань, и правда успокойся», — кивнул я пилоту. «Тебе не один фиг, как деду корабль достался». «Один фиг», — кивнул Саня. «Извини, Егорыч, не хотел обидеть». Дед посопел еще обиженно носом, а потом оживился. «Там все по-честному, даже и не сомневайтесь, ребятки. Я аккурат тогда последние свои годочки дорабатывал и потихоньку стал задумываться о пенсионном капитале. А судьба, ребятки, она такая», — дед вздохнул, — «сама человеком распоряжается. Вот и пихнула она того идиота прямо на мой ножик. Вот такие дела. Кому нож в пузо, а кому и бонус в виде движимого имущества». «Ух ты!» — восхитился Гришка. «Расскажите, дедушка Егорыч!» «Да там!» — отмахнулся дед. «И рассказывать-то нечего. Сидели после смены в кабаке, в карты дулись от скуки, а тут к нашему столику и причаливает один там не из наших. Подвыпивший уже, да и гонору на бригаду шахтеров хватит, и еще на учетчика останется. Ну и давай ржать, мол, работяги убогие, а давайте я вас поучу, как играть надо». А сам, видно, при деньгах. Ну, мы и думаем, а чего и нет, пусть поучит. Он все наличные за 2 коны испустил, а потом на меня почему-то взъелся, мол, мухлюю я. Это я-то? Да я даже в шашки честно играю, даже когда выпью. А этот и давай ко мне приставать, мол, сыграем, давай 1 на 1. Ну, я ему, мол, милок, а на что ты играть собрался, продолжи все». «На корабль!» — взвизгнул Гришка. «Вот пострел!» — притворно вздохнул дед. «На кораблик! И не перебивай меня больше, уши оборву! А дальше можно и не рассказывать. Был его, стал мой. Вот и весь мой сказ». «А нож?» — напомнил Саня. «А, это уже потом было!» — отмахнулся дед. «Это уже, когда он обиделся. Вышли из кабака, а он опять свою волынку завел. Мол, жулик я, мол, нечестно, отдавай, мол, назад ключ-карту от корабля. Ребята из бригады обиделись за меня, хотели поучить его вежливости и хорошим манерам, но я им не разрешил, дело-то уже личное стало. А тут этот идиот за бластер свой и схватился. А что мне еще оставалось? Зарезали, дедушка». Выдохнул Гришка, не сводя с Егорыча восхищенного взгляда. «Как есть зарезал!» — махнул рукой дед. «Упокой, вселенная, душу его грешную!» «А корабль?» — спросил я. «А корабль я в поясе астероидов и запрятал!» — хмыкнул дед. «Мне он в тот момент без надобности был. А к тому же я прикинул, это же имущество. Налоговая сразу за шкварник возьмет, мол, плати да плати. Вот я кораблик припрятал до лучших времен, а всем сказал, что разбил его случайно в жуткой катастрофе. Ребята-то мне, конечно, не поверили, похмыкали да успокоились, а вот со стороны властей ко мне вопросов нет. Так что принимайте и мой вклад в общее дело, ребята». Мы восторженно загудели, а дед не преминул поязвить напоследок. «А ты, Ринкус Палыч, не забудь на баланс от моего имени имущество-то в нашу фирму зачислить». Денибаланец улыбнулся и кивнул. «И премиальные стоит вам выписать, как разбогатеем, конечно». «Иван, вам стоит немедленно связаться с вашим дядей Сигизмундом». «Конечно, Ринкус Палыч», — кивнул я. «А как мы собираемся корабль из пояса астероидов забрать?» «Это мне за ним лететь надо будет», — заявил Саня. «Оформим как находку», — предложил Ринкус официально, что опять же нас возвращает к скорейшей регистрации нашей компании. «Чуть позже зарегистрируем», — невежливо прервал я. «Вот закончим с пустышкой и сразу начнем всю вашу эту бюрократию». «Хорошо», — Ринкус недовольно покачал головой. «Попробуем что-нибудь придумать с временным владением кораблем». Договорились мы, что пока Саня с Ринкусом слетают за дедом на Луну, а потом уже все вместе к поясу астероидов, я разузнаю у дядюшки Сига о маршруте на пустышку, а там уже будет видно, где нам всем собраться для последнего рывка за зеронским кораблем. Я чувствовал себя виноватым перед дядюшкой Сигом и все оттягивал сеанс связи, пока Гришка, не выдержав, не наехал на меня. «Вань, а Вань, ну чё ты как маленький? Ну хочешь, я рядом посижу, за руку тебя подержу?» Дядюшка Сиг глянул на меня грустно с экрана и также грустно произнес: «Паршивец ты, Ванька!» «Паршивец, дядя Сиг!» — понурил я голову. «Только я же о вас заботился!» «Совсем я старый стал, да? Дедушка, блин!» «Ну, дядя Сиг!» — заныл я. «Ну чего вы? Ты где сейчас?» Перебил он мои страдания. «Как дела идут? Нашел ту инфу, что Серега должен был передать?» «На хвосте я сейчас», — отчитался я. «На Денеболе. Информация пока не вся, но, думаю, проблем не будет. А дела нормальные. Скоро на пустышку рванем. И тут я к вам как раз с просьбой». Дядюшка повздыхал, но пообещал найти маршрут у коллег, только выставил условия. «Я, Ванька, с тобой полечу. Я сейчас на Новом Каире на симпозиуме по новым принципам датирования сердувиканской культуры, но вылечу прямо сегодня». «Дядя Сих», – заволновался я, – «подождите, у нас же еще толком ничего не решено, да и прибудут остальные наши, так мы все просто не поместимся на корабле. Там же», – слукавил я, – «кораблик маленький, четырехместный, сказали, а нас уже пять рыл. Да и зачем вам страдать так? Если все в порядке будет, я быстро туда-сюда смотаюсь и сразу же вашу долю привезу». «Да я что, ради добычи переживаю?» – вздохнул он. «Я за тебя, дурень, волнуюсь». «Ладно, только так договоримся, Ванька, чтобы каждый день мне отчет хотя бы письмом коротким присылал. Где ты, какие успехи, куда дальше думаешь и так далее. Понял? А иначе обижайся, не обижайся, а фиг тебе, а не маршрут». «Да без проблем, дядь Сих», — обрадовался я. «А вы когда про маршрут узнаете?» «Да прямо сейчас и наведу справки. А как добуду, перешлю тебе скоростной почтой кристалл с данными». С облегчением закончив разговор, я вопросительно глянул на Гришку, мол, ну как, нормально? Гришка одобрительно кивнул. «Пошли покушаем». Покушали. Поскучали кругами по космопорту. Выходить в город после прошлой вылазки больше не хотелось, поэтому пошли снова покушали. Посидели в баре, потом в другом, сходили в Голокиношку на «Самый последний джедай», часть 136, снова покушали и пошли спать. Я так подробно все перечислил, чтобы потом не повторяться, потому что в похожем расписании прошли еще 5 дней, пока мы ожидали нашу команду. Они только раз прислали нам короткое письмо, мол, все в порядке, уже снова на Луне вместе с добытым кораблем, и сейчас отправляются к нам на хвост, ждите. Ждем. А чтобы нам не было так скучно, через 5 дней меня украли.